пребывание в нитях, блудницы, которых нет. Отсутствие — это тоже плоть. Ведь тишина — это такая же созданная словом тварь, как пустота, запертая в комнате, или как отблеск фонарей на мокрой ночной брусчатке, который размножается вегетативно черенками, или как вот эти отпечатки пальцев на небе. Хотя нет, это просто птицы разбились теперь на несколько стай. Мужчину нарекли ясенем, а женщину — ивой. Адам владел восточной и северными сторонами рая, а я охраняла западную сторону и южную. Адам властвовал над зверьми мужского пола, а я властвовала над зверьми женского пола. На страшном суде будут мучить блудницы механизаторов и видеть реку, пылающую огнем, множество мужей и жен,